Ну вот и все. Потом встал и пошел. Ходил я долго, даже не помню где. Да это и не важно. Опять сидел, согнувшись на скамейке в каком-то пустынном сквере. Значит, это было прощание навсегда. Ты будешь моей женой? Буду. Вот и все. Я потерял Лизу. Навсегда. Надо приучаться жить, не думая о ней. Но разве это возможно? Как вообще жить? Я закрыл глаза. И река текла надо мною. Я замер, согнувшись на самом дне. Даже когда гусь бил меня, мне не было так больно. 3 часа протекли надо мною. Неужели только 3 часа? Я стал старше лет на 10. Я вышел на какую-то улицу. Мимо проехало такси с зеленым огоньком. Я выбежал на дорогу и замахал руками. Шофер остановил машину. Теперь не особенно опоздаю в университет. Минут через 20 я входил в приемную. Ректора ждать пришлось недолго. Секретарша пригласила меня. Я вошел в огромный кабинет. Профессор Герасимов, улыбаясь, шел мне навстречу. Но улыбка быстро сошла с его полного румяного лица. «Тебе плохо?» – спросил он с тревогой, кладя руку мне на плечо. «Или что-нибудь случилось?» «Да, случилось». Он потащил меня к дивану и почти силой заставил сесть, потому что я зачем-то упирался. И сам сел рядом. «Ну, выкладывай, Николай, что случилось? Ведь мы с твоим отцом друзья». «С которым?» Вырвалось у меня, прежде чем я понял, что это черт знает что. Но ведь это был профессор Герасимов. Он и глазом не моргнул. «С обоими», — сказал он просто. «Оба хорошие ребята. Можешь гордиться тем и другим. Тебе повезло, парень. Бывают отцы, которые позор не только для сына, но и для общества. Я бы на твоем месте с ним повидался. Вам Ангелина Ефимовна все рассказала? Она мой друг со школьной скамьи». «Ну, так что случилось?» Я молчал. Язык не поворачивался. Но так как он смотрел на меня с нетерпением, я молча отдал ему Лизе на письмо. «Черт возьми!» — воскликнул он с яростным сочувствием, возвращая мне письмо. «Думаю, что эта девушка совершила самую большую ошибку в своей жизни. Казакова я немного знаю. Это талантливый ученый, но жизнь он начал с ложных предпосылок, что зло непобедимо, и только с ним надо считаться. Жаль и Абакумова. Вы про него знаете? Валя мне все рассказывает, но я уже давно ее не видел. Вот приедет защищать кандидатскую, тогда наговоримся. Но она что-то не торопится». Он посмотрел на часы. «Ну, мы с тобой еще как-нибудь потолкуем. Сейчас тебе, брат, не до разговоров. Я ведь сам когда-то терял любимую. Все понимаю. Кстати, этого гуся еще не поймали?» И это успела ему рассказать Ангелина Ефимовна. «Нет, скрылся где-то в тайге». «Ну а как сейчас со здоровьем? Учиться сможешь?» «Конечно. Доктор сказал, что легкое потом регенерирует. Будет как прежде. 5 лет. «Так. Я хочу учиться на заочном. В августе мне возвращаться на плата. Я бы успел догнать. У меня хорошая память». Герасимов долго смотрел на меня. «Когда я читал это письмо, — сказал он, — то подумал, что ты больше никогда не вернешься на плата». «Почему же? Из-за Казакова? Из-за гуся? Но ведь плата, работа на нем не зависит». «Я понимаю». «Ничего я не понимаю. Зачем тебе надо именно на это плата?» «Не знаю, как объяснить, но я непременно должен вернуться на плату. Я же не побежден.